Глава третья. Одинокая муха монотонно сражалась с крошечным окошком под самым потолком подвальной комнаты. Силы ее, видимо, были уже на исходе. Жужжание становилось все тише, удары по стеклу все реже. Если бы она только знала, что было снаружи, куда она так рвалась, ради чего была готова пожертвовать собственной жизнью. А снаружи, окруженная пожухлыми кустами, раскинулось снежное покрывало. Не очень комфортно для маленькой мухи. В подвале, по крайней мере, было тепло. Но она упорно продолжала колотиться о стекло, не обращая внимания на усыпавших пыльный подоконник мертвых сородичей, явно проигравших ту же битву. Давно пришло время смахнуть с подоконника это кладбище, но Карл решил подождать, пока оно не пополнится последней и самой стойкой мухой. В противном случае ему пришлось бы браться за тряпку дважды, что было отнюдь не самым любимым его занятием. Карла тяготила непривычная тишина в доме. Раньше он даже не заметил бы жужжание мухи. Перевел взгляд на пожелтевший потолок, через который с верхнего этажа не доносилось ни звука. Сколько раз он мечтал об этом. Вот так сидеть в совершенной тишине, сосредоточившись только на том, что хотел слушать, без постоянного отвлекающего шума сверху, без необходимости влезать в громоздкие наушники, от которых в конце концов начинали ныть ушные раковины. Ничто не отвлекало его сейчас, кроме разве что изрядно подуставшей мухи. Но, как ни странно, это не приносило ему ожидаемого удовлетворения. В голове не палили радостные петарды, а самодовольная улыбка так ни разу и не тронула его губ. Да и неудивительно, ведь все его мечты, исполнившись, смахивали на выдохшуюся кока-колу. Впрочем, на этот раз разочарование было сильнее обычного. Слишком долго он лелеял эту мечту о тишине. С тех пор, как Карл подростком заразился радиолюбительством, его буквально выводил из себя любой тихий, но постоянный шум. В самом начале он установил у себя в комнате простую CB-станцию, предназначенную для общения в диапазоне 27 МГц. Но хлипкая дверь была не в состоянии изолировать его от внешней жизни. CB – сокращение от «гражданский диапазон», английское «citizen band», принятое для обозначения безлицензионной, доступной всем гражданам радиосвязи на коротких волнах. С таким же успехом дверной проем можно было завесить простыней. К тому же мать ему тогда и в наушниках отказала. Так что у него на тот момент даже не было выбора между шумами извне и тишиной с расплющенными, ноющими ушами. Матери втемяшилось в голову, что так уходить в себя, не слыша окружающих звуков, очень опасно. За ее объяснениями всегда следовала лекция о пожарах и всяческих бедствиях, случавшихся с людьми, не осознававшими, что происходит вокруг них. С подобным вдохновением мать описывала возможных грабителей, которые могли запросто хладнокровно убить ее, а Карл даже не услышал бы криков о помощи. Ее пророчества не сбылись, за исключением одного. Как-то в середине ноября к ним в дом залез вор. Разжился он немногим, украл ополовиненную бутылку коньяка и мелочь из вазочки на комоде в прихожей. Ни Карла, ни его матери в это время дома не было, так что осталось невыясненным, нашла бы на вора во время его мирной кражи изуверская жажда крови, окажись кто-нибудь дома или нет. Когда старший брат Карла, Артнер, уехал из дома, его комната в подвале перешла Карлу. Первоначально он интересовался только связью по CB, но мало-помалу превратился в настоящего радиолюбителя, обрастая все новыми устройствами и приборами. Изучил азбуку Морзе, прошел тестирование и получил свою первую лицензию, давшую ему возможность общения посредством азбуки Морзе в ограниченном диапазоне частот. За этим последовал другой экзамен и долгожданная лицензия категории G, разрешающая передавать голосовые сообщения и повышать силу передачи. Малюсенькая комната была буквально завалена всякими приборами, книгами и документами, так или иначе связанными с его хобби, и поэтому было здорово перебраться со всем этим добром в подвал. Новое помещение оказалось намного удобнее, но доносящийся сверху шум продолжал раздражать Карла. Его поражало, сколько бесконечной стукотни мог производить один человек. Вот Артнера, например, вообще никогда не было слышно. Угрюмый и молчаливый он вечно сидел, зарывшись носом в свои учебники. Зато их мать, как заведенная, топталась между комнатами, постоянно что-то делала, что-то туда-сюда переставляла, переносила. На одном месте она оставалась только когда разговаривала по телефону, но тише в такие минуты не становилось. Не то чтобы это был какой-то непереносимый тарарам, просто что-то нудно-нескончаемое, как и все, связанное с матерью. Скрип половиц, к когда она переходила из комнаты в комнату. Бряцание посуды в кухонной раковине, которую она часто мыла вручную. Берегла посудомоечную машину. Мурлыканье каких-то 100 лет назад популярных исландских песенок, которые мало кто помнил и мало кто хотел слышать. Металлическое постукивание вязальных спиц, производящих кучу никому не нужных вещей. Особенно действовали на нервы ее постоянные оклики у лестницы, ведущей к нему в подвал. А не голодный ли он? А не хочет ли чего-нибудь попить? Карлу уже перевалило за 20, и вряд ли он умер бы от жажды или голода без ее заботы. Хотя справедливости ради надо было бы признать, что за 3 месяца после того, как он подъел всю оставшуюся от поминок еду, ему еще ни разу не довелось наесться досыта. Если так пойдет и дальше, придется покупать новый ремень. На старом уже была задействована самая последняя дырка, но брюки опять болтались на талии. Теперь его штанины подметали пол, как у тусующихся в местном социальном центре подростков. Первый раз в жизни, хоть и по чистой случайности, он следовал какой-то моде. Муха на окне затихла, и теперь было слышно только его собственное дыхание. Если получше сосредоточиться, то, наверное, можно было бы услышать биение собственного сердца. И Карл опять удивился, как мало удовольствия доставляла ему эта долгожданная тишина. Теперь, когда она наступила, он понял, что тосковал по звукам матери. Впрочем, может, это были лишь угрызения совести. Мать умерла совсем неожиданно, хотя вся ее жизнь была как бы ожиданием смерти. Она не дотянула 3 месяца до своего 70-летия, которое собиралась отпраздновать с гостями. Часами рассказывала неслушающему ее Карлу о своих планах на праздничное кофепитие. Если бы он только знал, что случится, то мог бы, по крайней мере, притвориться, что его интересуют бесчисленные рецепты всех этих печений, которые она без конца вырезала из газет и показывала ему. Как до него раньше не дошло, что с ней что-то не так. Какое-то время она чувствовала себя неважно, но все же не до такой степени, чтобы турбить тревогу. А в один день вдруг просто не смогла встать с кровати. Тогда только и обратилась к врачу. Обследование выявило рак и метастазы по всему телу. Мать держалась до последнего, но в конце концов пришлось лечь в больницу. Там, как раз в адвент, она и распрощалась с этим миром. Одинокой холодной ночью в неуютной больничной палате. Адвент – название предрождественского периода, принятое среди христиан католической церкви и некоторых протестантских деноминаций, аналогичное периоду православного рождественского поста. И произошло это именно тогда, когда до Карла только-только начал доходить смысл происходящего. Если бы болезнь не скосила ее так быстро, если бы у него было хоть чуть-чуть больше времени, он стал бы лучше к ней относиться, чаще ее навещать, чаще приносить гостинцы и цветы. Ему было стыдно вспоминать тот ободранный букетишко из супермаркета, который он приволок в больницу в один из своих последних к ней визитов. Самому ему не хотелось бы умереть с таким обтрепышем перед глазами. Впрочем, хоть так, худо-бедно. Но он выполнил сыновий долг. Не в пример Артнеру, не соизволившему приехать из-за границы даже к смертному одру матери. Карлу пришлось одному исполнять то, что казалось ей таким важным. Он возвращал ее знакомым и приятелям всякую одолженную ею когда-то ненужную ерунду. Отправлял неотправленные ею письма и поздравительные открытки. Таскал ей в больницу банковские справки и выписки. Она непременно хотела знать, как будут обстоять ее финансовые дела после смерти. Он делал все это неохотно, через силу. Бегал на почту то с одним письмом, то с другим, стучался в двери, протягивая удивленно таращившемуся народу то шкатулку, то книгу, то видеодиск. Наверное, таким образом мать хотела дать знать друзьям и родственникам, что лежит при смерти, через Карла. С этими поручениями ему невольно приходилось чаще бывать у нее в больнице, что его злило тогда и о чем он жалел теперь. Сейчас Карл чувствовал бы себя лучше, если тогда, хотя бы на эти несколько недель, перестал бы жалеть себя, выполнял побыстрее все ее поручения, а между этим сидел бы у ее кровати, потому что, несмотря на все их встречи, нормальных посиделок вдвоем у них так и не получилось. Впрочем, если разобраться, то вряд ли он смог бы сделать что-то лучше, даже если бы у них с матерью было больше времени. Но что он сказал бы ей? Какие слова могли убедить человека в том, что ты действительно любишь? Если твое к нему отношение годами говорило об обратном. Разве она не смотрела бы на него с недоверием, вспоминая, как он все время стыдился ее, не хотел, чтобы их видели вместе? До 5 лет Карл не понимал, что его положение отличалось от большинства других детей, что его мать была гораздо старше других матерей, что в их семейной картине не хватало отца. Но когда ему исполнилось 6 лет, и он пошел в 1 класс, осознание этого свалилось на него так неожиданно и беспощадно, будто ему на голову выплеснули ведро ледяной воды. Все началось с невинного вопроса, была ли это его бабушка. Любопытство быстро сменилось на ехидное хихиканье, когда он ответил, что нет, это его мама. Далее хихиканье переросло в обидные подколки на тему, что он называет бабушку матерью, а вскоре к этому прибавился и факт отсутствия отца. Смешки одноклассников надолго оставались болезненными ранками на его детской душе, вновь и вновь вскрываясь, еще не успев толком зажить. Самое дурацкое заключалось в том, что дети вряд ли понимали, как страдает Карл от их издевок. Им, наверное, казалось, что ему так же смешно, как и остальным. Во всяком случае, Карл думал, что им так казалось. А вообще, это даже забавно, как один инцидент может наложить отпечаток на всю жизнь человека. Оформить путь, по которому эта жизнь, как по рельсам, будет следовать все последующие годы. Насмешки детей в первый школьный день определили тон его будущих отношений с одноклассниками. Все детство Карла было окрашено равнодушием к нему сверстников. Он никогда не пользовался популярностью, его особо не травили, просто не замечали. Артнеру пришлось пережить то же самое, только 8 годами раньше. Однако ничего толкового он посоветовать младшему брату не мог. Или не хотел. Да и обстоятельства у них были разными. Артнер не старался казаться незаметным, ходил по школе с гордо поднятой головой, как вожак, хотя таковым не являлся. Многих это раздражало, хотя его не трогали, хотя и в друзья к нему никто не набивался. Видимо, в школе уже тогда знали, что Карл понял только с возрастом. Артнер не такой, как все, и лучше оставить его в покое. Такая субординация прекрасно устраивала их обоих. Артнер вообще не испытывал потребности в человеческом внимании, а Карл не горел желанием поддерживать то тусклое подобие общения, на которое только и был способен его брат. Отрубив 10 лет младшей и средней школы, Карл поступил в гимназию, но жизнь его при этом никак не изменилась. Напротив, она уверенно держалась той же одинокой дорожке, на которую его вытолкали еще в детстве. Друзьями он не обзавелся и почти никогда не посещал общественные мероприятия. Страх стать изгоем на виду всей гимназии заставлял его сидеть дома. Впрочем, ту массу свободного времени, которая образовалась у него по причине отсутствия друзей, он тоже не использовал с толком. Балл аттестата по окончании гимназии получился хоть и не совсем провальный, но гораздо ниже, чем у Артнера. В организованное для выпускников путешествие по Азии Карл, естественно, не поехал. Торчал дома, якобы обдумывая планы на будущее. Обдумывал целый год. А потом, когда невозможно было дальше оправдывать перед матерью свое безделье, поступил в университет, на химический факультет. Там началась его 3-я учебная эпопея. Все в той же роли одиночки. Он все так же редко выходил из дома, не обзавелся девушкой, да и друзей особо не прибавилось. Вообще, мало кого можно было даже с большой натяжкой назвать его другом. Чаще это было что-то среднее между просто знакомыми и абсолютно незнакомыми. Впрочем, у него все же появилось 2 приятеля, Халли и Беркур. Особой привязанности к ним Карл не испытывал, но выбирать ему было не из чего. Недостаток в общении с другими людьми он компенсировал радиообщением. Оно подходило ему гораздо больше, хотя кому-то, кто был не в курсе, такое общение могло показаться слишком безличным. Один передал, другой принял. Когда Карлу не хотелось говорить, он мог просто слушать или морзить. Сейчас его внимание привлекло донесшееся из приемника потрескивание. Он надел наушники и осторожно коснулся ручки настройки. Скользнул глазами по стене. Та была увешана выставленными в рамки QSL-карточками, которые он собирал все эти годы. QSL-карточка, карточка-квитанция. Документальное подтверждение факта проведения сеанса радиосвязи, QSO, между 2 радиолюбителями. Такие карточки используются в качестве доказательства достижения радиолюбителя и являются основанием для присвоения радиолюбительских дипломов и других наград. Это были подтверждения его сеансов связи с другими радиолюбителями, в разных отдаленных странах, в которых ему вряд ли когда-нибудь доведется побывать. Не все карточки удостаивались чести висеть на стене, только те, которыми он особо дорожил. Остальные лежали в ящике стола. С тех пор, как Карл получил последнюю QSL-карточку, прошло немало времени. Это объяснялось тем, что он уже связался с большинством радиостанций почти во всех странах мира. И теперь редко попадал на передачу с какой-нибудь еще неизвестной ему территории. Зачем устраивать музей, собирая горы подтверждений из одной и той же страны? Последний раз Карл собирал их, когда участвовал в соревнованиях на установление связи с как можно большим количеством станций в течение определенного периода времени. А это было 1,5 года назад. Такие соревнования устраивались и сейчас, но Карлу стало скучно в них участвовать. Хотя, положа руку на сердце, участвовать в соревнованиях ему расхотелось, потому что он никогда не выигрывал и даже близок к победе никогда не был. А когда приходилось участвовать в командных соревнованиях, его преследовало чувство, будто над ним одним зависла начиненная неудачами туча. Так же, как в школе, он быстро превратился в того, кого выбирают последним. Так же, как в школе, его жгла за это обида. Так же, как в школе, он не показывал виду, как ему от этого больно. Карл не знал, почему делал это. Возможно, чтобы избавить других от угрызений совести за то, что они старались от него избавиться. Наверное, лучше было бы обидеться, рассердиться, накричать и убежать в слезах. Но теперь было уже поздно что-либо исправлять. Карл наклонился к микрофону. CQDX, это танго Фокстрот 3 кило папа, прием. Код CQDX означал вызов радиокорреспондента за границей. АТФ-3КП был позывной Карла. Две первые буквы ТФ обозначали Исландию, тройка – столицу, а КП – его имя – Карл Петерсон. Впрочем, Петерсон не был его настоящим патронимом. Так как в Исландии в качестве фамилии используются патронимы, отчество, Петерсон означает «сын Петерса». Петером звали его деда по материнской линии. Карл был усыновлен и не знал, как звали его настоящих родителей. Мать отказывалась что-либо ему рассказывать, кроме того, что судьба их была ужасной, и что лучше не ворошить эту давно канувшую в прошлое историю. Если верить ее словам, они давно умерли, и поэтому не было смысла их разыскивать. Карл быстро понял, что его вопросы о покойных родителях не вызывали энтузиазма, и что вряд ли он когда-нибудь получит на них ответ. И он перестал и спрашивать, и размышлять о своем происхождении. Чего нельзя было сказать о партнере, который был тоже усыновлен. Они считались братьями, носили один и тот же патроним. Но родства в них было не больше, чем у двух случайно севших рядом пассажиров в автобусе. Абсолютно разные, не похожие ни внешне, ни характером. «Танго Фокстрот 3 кило папа, прием». Карл сосредоточенно прислушивался, но ответа не последовало. Возможно, он ослышался или попал на самый хвост чьей-то передачи. Тем не менее, решил попробовать еще раз. «Танго Фокстрот, 3 кило папа, прием». Но в ответ опять тишина. Карл вдруг вспомнил, что когда-то мечтал заиметь карточку из каждого штата США, но так и не дособирал до полного комплекта, сдался на полпути. Может, ему воскресить эту идею? Это не заняло бы много времени. У него уже были карточки из большинства штатов, а теперь, когда он жил в доме один, ему нечем было заняться после универа, кроме своего увлечения. Он только никак не мог определиться, хотелось ему заниматься этими карточками или нет. Так же, как не мог решить, идти ему сегодня на собрание общества радиолюбителей или нет, а оно должно было начаться уже минут через 40. Нет, наверное, лучше пропустить его, а вместо этого полистать учебники. С успеваемостью было неважно, Карл постоянно отставал от программы. Тот ничтожный интерес к химии, что присутствовал при поступлении в университет, теперь неудержимо испарялся. Письменный стол в другом конце комнаты давно собирал пыль. Над ним безжизненно навис отклеившийся от стены угол плаката с периодической таблицей элементов. Может, интерес снова появится, если он серьезно засядет за учебу? Собрание не имело значения. Ничего нового собратьям-радиолюбителям он не мог рассказать, да и от них особых новостей не ждал. Число членов общества уменьшалось с каждым годом, и теперь в нем остались практически одни старики, с которыми у Карла было мало общих интересов. Они в основном общались в диапазонах 14, 22 или 28 МГц, в то время как Карл любил послушать отбивающих морзе новичков и предпочитал ошиваться в диапазоне 3,5 МГц. Наверное, тут сказывалась разница в возрасте. На 28 МГц общались немногие и слишком уж заумные, по мнению Карла. К тому же стариков больше интересовала сама аппаратура, конструирование, а страсть Карла к одному лишь общению с любителями по всему миру разделяли немногие. Можно сказать, что после ухода из общества Беркура и Халли Карл остался там один такой. Он переставил штекер наушников из трансивера в свой старенький коротковолновый приемник Коллинз и плавно скользнул по низкочастотному диапазону, пока не дошел до знакомой ему станции, надеясь попасть на трансляцию. Карл не понимал ни слова, но все равно было ужасно интересно слушать передаваемые станции сообщения. Длинные ряды цифр и букв, зачитываемые механически монотонными женскими, а иногда детскими голосами, или передаваемые азбукой Морзе. Треск, помехи и изредка национальные песни. В принципе, ничего особенного в этих трансляциях не было, если бы не скрывавшаяся в них загадка. Никто не знал, что они означали, и именно это делало их такими интригующими. Также было неизвестно, кто занимался дерзкими коротковолновыми передачами в диапазоне между 3 и 30 МГц, а такие волны отражались от ионосферы и распространялись на очень большие расстояния, гораздо большие, чем были подвластны обыкновенному радиовещанию. Многие считали, что таким образом службы разведки передавали зашифрованные сообщения своим агентам или мафия-контрабандистам. Телефонные звонки, письма или компьютерные сообщения могли быть прослушаны, перехвачены, отслежены, а с радиопередачами все было гораздо сложнее. В том-то и была прелесть. Ряды чисел, скрупулезно прочитываемые бесстрастными, холодными, но в то же время невинными голосами, могли быть приказами к нападениям или убийствам. Так же, как и многим до него, Карлу мечталось расшифровать хотя бы одно такое послание. Но даже Артнер, в кои-то веки проявивший интерес к увлечению брата, в конце концов был вынужден сдаться. Не один час просидел он над заполненным цифрами листком с карандашом в руках, пока, наконец, в ярости не зашвырнул его в угол, добавив, что это полнейший идиотизм, ерунда и бессмыслица. Карл понимал, что, не зная шифр, прочитать такое послание было гиблым делом, но это не охлаждало его желание хотя бы попытаться. Сейчас ему повезло. Большинство радиостанций передавали в середине часового периода, а на часах как раз была 7:30, и Карл наткнулся на знакомую ему станцию под названием «Русский мужик». Хрипловатый мужской голос монотонно зачитывал цифры на русском языке, повторяя их снова и снова. 1-1-5-7-5-0-0. Все радиостанции обычно следовали своему определенному шаблону. Трансляции начинались каким-нибудь характерным только для этой станции обращением, например, «Ready, ready», «Achtung, attention». Обрывка мелодии или определенной, всегда одной и той же комбинации цифр или букв. Такая прелюдия была визитной карточкой станции, давала понять, кто транслировал и для кого. Прелюдия повторялась несколько раз, прежде чем начиналась трансляция самого сообщения, начитка цифровых или буквенных рядов. Перед началом начитки обычно говорилось, сколько таких рядов содержит сообщение. Само сообщение, все целиком, повторялось несколько раз, а завершалась трансляция тоже всегда одинаково, как правило, коротким «конец передачи» или «конец связи» на том или ином языке. Однако встречались и примеры завершения трансляции отрывком мелодии или рядом нулей, как раз как в случае с русским мужиком. Карл слушал, как он отключался. 0-0-0-0. Пауза, потрескивание эфира. 0-0-0-0. Снова пауза и завершающая 0-0-0-0. Трансляция прервалась. Покрутив ручку поиска, Карл, неожиданно для себя, наткнулся на станцию, которую никогда раньше не слышал. Он навострил уши, особенно когда ему показалось, что передавали на каком-то из скандинавских языков. Сосредоточившись на настройке, Карл вслушивался до тех пор, пока трансляция совершенно не очистилась от шумов. Каково же было его удивление, когда он понял, что передача шла на исландском языке. 9-2-0-5-6-9. Затем числовой ряд был повторен, и теперь Карл расслышал его полностью. 1-7-0-3-9-2-0-5-6-9. Это был женский голос, такой же монотонно-механический, каким он уже давно привык. 1-7-0-3-9-2-0-5-6-9. Пауза. Карл откинулся на спинку стула, сцепив за головой руки. 1-7-0-3-9-2-0-5-6-9. Расцепив руки, он потянулся к блокноту с ручкой, которые всегда лежали на столе перед ним. Но когда уже собрался записать цифры, началось чтение другой последовательности. 2, 4, 1, 2, 7, 9, 7, 3, 1, 9. Ручка не сразу поддалась, и Карл от волнения едва не переломил кончик стержня, прежде чем ему удалось в спешке записать. 2, 4, 1, 2, 7, 9, 7, 3, 1, 9. Сообщение повторилось, и он проверил записанные им цифры. Попытался уловить в голосе акцент, но фраза звучала чисто, не похоже, чтобы читал иностранец. Может, какая-то исландская организация создала себе полулегальную или нелегальную нумерацию станции? Маловероятно. Скорее всего, это была иностранная станция, выбравшая для сообщения исландский язык, чтобы сбить всех с толку. Но трансляция была чистой. Слишком чистой для передаваемой издалека. Карл прислушивался к текущим по эфиру числам. Нет, вряд ли это работа исландца. Не исключено, что кому-то из местных вдруг понадобилось передать секретное сообщение. Но Карл мог побиться об заклад, что для этого был бы выбран интернет. Короткие волны являлись слишком устаревшим способом общения для его сбрендивших на технологиях соотечественников. Передача сообщений через интернет была известным явлением. Самым знаменитым по этой части были, наверное, пользователи Reddit, выкачивающие в эфир тонны чисел в 16-й системе исчисления, и веб-драйвер Torso на канале YouTube со своими 11-секундными видео, плавающих по экрану разноцветных прямоугольников, подрежущие слух звуковое сопровождение. Что-то такое было бы в духе исландцев, но не радиотрансляции на коротких волнах. И, словно чтобы еще больше уверить Карла в собственных выводах, голос в радиоприемнике опять переключился на начальный цифровой ряд. 1-7-0-3-9-2-0-5-6-9. Поспешно записав диктуемые цифры в блокнот, Карл ошарашенно уставился на них. Тщательно цифры за цифрой проверил, когда голос в эфире повторил последовательность. 1-7-0-3-9-2-0-5-6-9. Все правильно, числа сходились. Это, наверное, дурацкое совпадение. Или шутка. Может, кто-то решил над ним приколоться? Цифры образовали его идентификационный номер. Исландский идентификационный номер. Это последовательность из 10 цифр, 6 первых из которых обозначают день, месяц и год рождения человека. ИН обычно пишется с дефисом между 6 и 7 цифрой. Карл посмотрел на другую последовательность. 241-279-7319. Это тоже был чей-то идентификационный номер. Он вбил цифры в поисковик телефона, и на экране всплыло 122 результата. Ни одного на исландском языке. Попробовал вставить в нужное место дефис. Бинго! Владельцем номера оказалась женщина, о которой он никогда не слышал. Элиза Бьярнадоттер. Карл попытался найти ее фотографии, но это никак не помогло. Лицо показалось ему таким же незнакомым, как и имя. Карл отложил в сторону телефон. Во всем этом было что-то странное и жутковатое. Невозмутимо холодный голос закончил трансляцию словами «пока», продолжение позже. Затем последовал обрывок мелодии, протреньканный на детской жестяной шарманке. И тишина. От окна все еще доносилось жалобное жужжание. Повернувшись на звук, Карл некоторое время раздумывал. «Может открыть мухе окно?» и выпустить ее на свободу, которой она так жаждет. Понятно, что она окочурится на морозе раньше, чем в комнате, зато счастливой. Но донесшийся из наушников звук человеческого голоса заставил его забыть о мухе. Таинственная станция снова начала трансляцию. «Привет, привет, привет». Чтение комбинации возобновилось. Карлу было ясно, что ни на какое собрание радиолюбителей он сегодня не попадет. А жаль. Как раз сегодня ему было бы о чем там рассказать. Хотя, наверное, лучше пока об этом не распространяться. Вдруг это просто кто-то валяет дурака. Карл сосредоточился на голосе в эфире. А муха, в последний раз шлепнувшись о стекло, затихла, закончив свой земной путь.